Ночь была безветренная и довольно теплая для этих широт. Геннадий Шерстнев стоял на первой платформе Челябинского железнодорожного вокзала и дожидался поезда на МИАС. Вокзальные часы показывали половину третьего ночи. Настроение было странное. Ощущалась полная независимость от окружающего мира. В Челябинск он приехал полтора часа назад, электрички уже не ходили. Но Геннадий, как ни странно, совершенно не расстроился. За спиной был верный рюкзак, а в нем уже привычный спальный мешок. Что дергаться? В любой момент можно достать эту амуницию и лечь спать прямо на полу зала ожидания. За время отпуска он уже к этому привык, и одежда была соответствующая. Нормально. Только ради очистки совести заглянул в кассу дальнего следования и поинтересовался наличием билетов на проходящие поезда. Против его ожидания повезло. Нашлось свободное место в симферопольском поезде. Остановку в МИАСе делает. На платформе начал собираться народ. Большей частью отпускники, жаждавшие погреться на южном солнышке и искупаться в теплых волнах Черного моря. Благо, что Крым снова стал российским. Подали состав. Геннадий бросил взгляд на часы. До отправления еще 40 минут. Лениво извлек билет из бумажника. Так, 15-й вагон. Сориентировался по номерам, поднял тяжелый рюкзак и направился в хвост поезда. 12-й, 13-й, 14-й. А 15-й где? На 14-м вагоне состав кончался. В эмоциональной сфере ничего не колыхнулось. Благостная отстраненность от превратностей бытия продолжала действовать. Геннадий спокойно поставил рюкзак напротив несуществующего вагона и полез в карман за пачкой беломора. В поле он курил, от комаров помогает, а дома опять бросал. Отпуск прошел неплохо. Геннадий с однокашником посвятил его охоте за поделочным камнем. В свободное от службы время он развлекался камнерезным делом. Не такое уж редкое хобби в этих местах. Но вот с качественным материалом были вечные проблемы. Не так уж и много приличного сырья осталось на Урале. Большая часть месторождений давно выработана. Можно, конечно, и покупать, но настоящий любитель не унизится до такого. Половина удовольствия теряется, да и предлагают большей частью дрянь. Вот и в этот раз пришлось смотаться аж на реку Чара в Сибири, чтобы разжиться чароитом, красивым камнем сиреневого цвета. На обратном пути заглянули еще на старый родонитовый рудник в окрестностях Екатеринбурга, новой столицы всея Руси. На особую удачу не рассчитывали. Рудник был давно исчерпан и заброшен. Но им повезло. На руднике обнаружилась бригада работяг, которая ковырялась экскаватором в старых отвалах. Выискивали крохи, оставленные дедами, как тут называли своих мастеровых предков. С рабочими удалось поладить, и те дали возможность поучаствовать в раскопках. В результате удалось добыть некоторое количество орлеца, так деды называют родонит. Не ювелирного, разумеется, а поделочного. А чего ждать от старых отвалов? По нынешним временам и это счастье. На Екатеринбургском вокзале Геннадий попрощался со своим спутником. Вокзал был новопостроенный. Столица ведь не хухры-мухры. А он помнил еще и старый, в особенности вокзальный нужник. В далеком детстве тот произвел на него неизгладимое впечатление. На высоте, превышающей его детский рост, возвышалась монументальная платформа с рядом очков. К платформе, как к королевскому трону, необходимо было подниматься по ступенькам. Никаких перегородок не имелось в помине. Вспомнив, как его поразило зрелище посетителей, подобно горным орлам, восседающих на недосягаемой высоте, Геннадий улыбнулся. «Где теперь найдешь такую экзотику?» Народ на платформе начал волноваться. Не все, разумеется, а только те, которые тоже должны были ехать в 15-м вагоне. Хныкали невыспавшиеся дети. С платформы окликнули путейца, проходившего внизу, и поинтересовались, а куда затерялся 15-й. Тот неопределенно пожал плечами и пробурчал, что, мол, если должен быть, то прицепят. Это никого не успокоило. Напряжение продолжало возрастать. Можно понять, Горят путевки и все такое. Появился мелкий железнодорожный начальник в форменном кителе. Полюбовался пустым местом после 14-го, тоже пожал плечами и убежал разбираться. 10 минут до отправления. Россия, матушка. Что социализм, что капитализм, что солидаризм. Все бардак, лениво рассуждал Геннадий. Один из озабоченных пассажиров, метавшихся вдоль состава, неожиданно обнаружил, что 13-й вагон стоит совершенно пустым. Для пассажиров настал момент прозрения. Они быстро столпились у двери 13-го вагона и изложили проводнику рабочую версию происходящего. Ошибка компьютеров, которые перепутали номера. У проводника, впрочем, было свое мнение. Мол, если билеты в 15-й, так в нем и езжайте. 5 минут до отправления. Подоспевшему начальству удается убедить проводника принять гипотезу пассажиров. Обрадованные отпускники быстро заполнили вагон. Занял свое место и Геннадий. Поезд тронулся. Попутчики получали постельное белье у проводника и укладывались спать. Им еще предстояла дальняя дорога к солнечным берегам Тавриды. Геннадий же от белья отказался, до мяса чуть больше часа езды. Сидел за разложенным столиком боковой плацкарты, смотрел в ночную тьму и размышлял. Скоро ему исполнится 30 лет. Юбилей как-никак. 6 лет назад Геннадий закончил военмех, но поработать по специальности не удалось. Когда российский экспедиционный корпус отправился в Европу, его призвали на действительную и направили в часть под Казанью снимать с консервации старые танки. Офицером, разумеется. Военная кафедра в институте имелась. Еще та была работенка. По уши в консервационной смазке. Как потом выяснилось, это старье собирались загнать за бугор, пользуясь подходящей конъюнктурой. Зато как пригодились эти машины, когда начался переворот. В офицерском клубе части состоялось горячее собрание, закончившееся арестом командира и большинства его замов. Сам Геннадий примкнул к мятежникам, не задумываясь. Он с детства увлекался военной историей, в особенности историей военной техники. Почему и пошел в военмех. Развал армии и деградация технической базы вооруженных сил России его давно бесили. Часть была кадрированная, и солдат срочной службы в ней было очень мало. Экипажи боевых машин сформировали из офицеров. Геннадий тогда лично сел за рычаги одной из них. Помнился ночной марш к татарской столице. Залпы танковых орудий по резиденции республиканского правительства, которую оборонял местный ОМОН и толпа, 30 тысяч, сбежавшаяся к зданию по призыву телевидения защищать демократию и независимость. Грязная работа. Башенные пулеметы выкосили ее в считанные минуты. Это вам не август 1991 года. Первые, самые трудные недели новой власти, когда пришлось защищать Татарию от бывших хозяев жизни, его еще включили в состав мобильной группы, нечто вроде эскадрона смерти. Группа несколько дней металась по городу, давя наиболее опасные очаги сопротивления. При штурме замка одного татарского нувариша Геннадий заполучил пулю в бедро, охрана ожесточенно отстреливалась. Не стоило тогда вылезать из танка. Рука машинально потянулась к пораненному месту. Да, до сих пор еще побаливает. А через полгода ему предложили перейти в контрразведку. Там тогда, после глубокой очистки, не хватало головастых парней. За окном поезда начинался рассвет. Слева, внизу, сверкнула серебром гладь озера Ильмень. Уже совсем близко. Еще через несколько минут поезд миновал знакомый старый вокзал, сложенный из огромных каменных глыб, начал притормаживать и остановился у нового вокзального здания. «Станция МИАС, стоянка поезда 3 минуты», — сообщила трансляция. Геннадий поднялся, подхватил рюкзак и направился к выходу. До холостяцкой однокомнатной квартиры на улице 8 июля он добрался на автобусе. Сразу открыл окна и балконную дверь, чтобы избавиться от нежилого запаха. Вышел на балкон и закурил. С балкона были видны площадки накопителя Миасского автозавода, заставленные грузовиками «Урал», большей частью защитного цвета. Вернувшись на кухню, Геннадий вздохнул и спровадил полупустую пачку папирос в мусорное ведро. «Все, поле кончилось».